Я повернул в Котсуолд. Сначала я думал о Сэнди Мейсоне. Я не понимал, откуда он мог узнать, что Джо собирался придержать Боллингброка. Но весь последний час моего путешествия я думал о Кэт. Глава шестая. Сцилла спала на софе, прикрыв ноги пледом. Рядом с ней на низеньком столике стоял полный стакан. Я поднял его и понюхал коньяк. Обычно она пила джин и кампари. Коньяк был только для черных дней. Она открыла глаза. — Алан, как я рада, что ты вернулся. Который час? — 9:30, — сказал я. — Ты, наверное, умираешь с голоду, — сказала она, сбрасывая плед. — А почему ты не разбудил меня сразу? — Обед давно готов. — А я только что приехал, и Джон уже готовит на кухне, так что ты отдыхай, — сказал я. Мы спустились в столовую. Я сел на свое обычное место. Стул Билла стоял пустой. Я подумал, что надо будет отодвинуть его к стене. Когда мы ели жаркое, Сцилла сказала, прервав долгое молчание. Приходили двое полицейских. — Да? — Это по поводу завтрашнего дознания? — Нет, это насчет Билла. Она отодвинула тарелку. — Они спрашивали меня так же, как ты, не было ли у мужа каких-нибудь неприятностей. Они полчаса задавали мне на разный лад одни и те же вопросы. Один из них прямо так сказал, что если я любила мужа, как я говорю, и была с ним в таких великолепных отношениях, я должна бы знать, не было ли у него осложнений в жизни. Довольно противные оба. Она не глядела на меня. Глаза ее были опущены в тарелку с наполовину съеденным, остывшим жарким. Во всем ее поведении была какая-то необычная неловкость. — Могу себе представить, — сказал я, догадываясь, в чем дело. — Надо полагать, они просили объяснить, какие у тебя отношения со мной и почему я продолжаю жить в вашем доме. Она подняла глаза с удивлением и видимым облегчением. — Да. Я не знала, как тебе об этом сказать. Мне кажется, это так естественно, что ты здесь. Но, по-видимому, я не сумела им это объяснить. — Завтра я перееду отсюда, Сцилла, — сказал я. — Я больше не стану давать повода для сплетен. Если уж полиция додумалась до такого... Представляю, что говорят в графстве. Я был легкомыслен и очень-очень прошу меня извинить. Я так же, как и ты, считал совершенно естественным, что остаюсь в доме Билла и после его смерти. Ты ни за что не переедешь отсюда. — Ради меня, — сказала Сцилла. С такой решимостью, которой я у нее даже не предполагал, ты мне нужен здесь. Если я не смогу говорить с тобой, останутся одни слезы, особенно по вечерам. День проходит в заботах о детях, по хозяйству, и я как-то держусь, но когда подходит ночь... На ее внезапно осунувшемся лице я прочел всю дикую, раздирающую боль утраты, после которой минуло всего 4 дня. — Пусть говорят, что им вздумается, — сказала она сквозь подступающие слезы. — Мне нужно, чтобы ты был здесь. Пожалуйста, пожалуйста, не уезжай. Ну, — я останусь, — сказал я, — не волнуйся. — Я останусь до тех пор, пока я буду тебе нужен. Но ты должна обещать, что скажешь мне, как только почувствуешь, что можешь обойтись без меня. Она вытерла глаза и улыбнулась.